Глава 7. Ба. На семейном совете было единогласно решено перевести тебя жить в дом престарелых. Так будет лучше для тебя. Для меня. Нет, для них. Я запаслась продуктами, с утра пораньше 5 раз сходила в магазин через дорогу, купила себе вдоволь воды и круп, туалетной бумаги, спичек, собачьего корма. По причине старческой немощности не могла себе позволить носить большие веса, поэтому пришлось ходить 5 раз. К полудню я полностью забаррикадировалась, закрыла дверь не только на нижний замок, но и на верхний, и не вытащила из верхнего замка ребром поставленный ключ, не забыла защелкнуть дверную цепочку и на всякий случай придвинула к двери стул и заблокировала им дверную ручку. Жаль, что я живу на 1-м этаже. Ища для себя квартиру, мы с Геральтом решили максимально сэкономить, чтобы детям досталось побольше средств с продажи нашего дома, поэтому и купили квартиру на 1-м этаже. Как обезопасить окна? Пожалуй, только проверка их запертости, а больше и никак. Я начала бегать по квартире и дергать все оконные ручки. Все крепко-накрепко заперто, все проконтролировано. Меня не вырвут из моей квартиры. Мои собственные дети. Нет, я им не позволю. И спущу последний вздох на пути в дом престарелых, но его порога не переступлю. Скольких друзей я потеряла в том месте, сколько слез пролила из-за того, что моим друзьям довелось умирать в одиночестве при наличии здоровых семей и друзей. Кому, как не моим детям, об этом знать? Позади меня раздался жалобный стон. Вздрогнув, я отстранилась от дверной ручки гостиного окна и посмотрела в сторону дивана, с которого со вчерашнего вечера не поднимался Вольт. Вчера мне пришлось поить его из рук, и он не плакал, только тяжело дышал, и вдруг слезливое скуление. Повернувшись, я увидела своего друга, зарывшимся мордашкой под диванную подушку. Испуг был таким же мгновенным, как тот, который я испытала, осознав, что именно мои дети хотят сделать со мной. Я бросилась к своему лучшему другу, но он не шелохнулся, опустилась перед диваном на колени и сбросила с него подушку, но и это не расшевелило его. Вольтик, нет, нет, нет, нет. Снова шепот незнакомой мне старухи вырвался из моего судорожно сжимающегося горла. Я взяла Вольтика за лапу, но он не ответил мне. Я попыталась растереть, я уткнулась носом в его бок и разревелась, и продолжила тереть все его лапы, но он не реагировал на мое моление, на мою одну единственную молитву — не оставлять меня. Не сейчас, не забаррикадированной, не такой одинокой. Вчера я думала, что меня бросили уж все, но сегодня... Нет, он не может быть мертв, это просто приступ. Нужно срочно отвезти его к ветеринару. Одноклассник Джерри, лучший ветеринар во всем городе. Сейчас, сейчас я позвоню Джерри. Пусть он отвезет меня после ветеринара прямиком в дом престарелых, но только пусть Вольтик оживет. Пусть я не поеду в дом престарелых без дружеской поддержки. Пусть Вольтик не оставит меня один на один с моей семьей. Мам, не плачь, пожалуйста. Джерри протягивает мне одноразовую салфетку. Мы сидим в его автомобиле на парковке напротив ветеринарной клиники, в которой остался Вольт. Джерри пообещал похоронить моего лучшего друга на кладбище домашних животных и полностью оплатить расходы. Это просто собака, мам. К тому же он прожил долго. По собачьим меркам ему было даже больше, чем тебе. Вольту было даже больше, чем мне. Все равно как. Даже больше, чем динозаврам, то есть больше, чем тем, кому уже можно и умереть. Прости, что в прошлый раз не смог сбежать с собрания, чтобы свозить тебя в больницу. Ты ведь знаешь, какой Леонард настойчивый. Я не знаю, кто такой Леонард, и молча утираю уже почти остановившиеся слезы. Мы продолжаем ехать. Пришлось напрягать Закари. Ты уже извинился перед братом за то, что напряг его поездкой со мной в больницу? Да, конечно. Мы с братом дружны. Вы ведь с отцом нас этому учили. Он даже не понял, что именно я имела в виду. Что мой вопрос был неискренним, а ведь это с моей стороны была даже не ирония, а вполне неприкрытый сарказм. Чему же мы с Геральтом научили своих детей, раз они даже не способны различать сарказм? Может, чему-то толковому и научили, но основное явно упустили. Но как? Как? Я думала, что мы были хорошими родителями, а оказалось... Да нет, это не наша с Геральтом вина. Хватит уже винить себя во всех смертных грехах, идеализируя тех, кого мы приручили. Ведь мы с Геральтом не все, что было и что есть у этих людей, наших детей. У них еще целая жизнь, которая лепит из них личностей, и вот... Вот что слепилась безразличная любовь. Разве бывает такая? Оказывается, бывает. Оказывается, я сама же и позволила ей слепиться, разрешив детям не беспокоиться обо мне, разрешив им задвинуть меня даже не на второе место, а совсем уж на запылившуюся антресоль. Сегодня умер мой самый верный друг, а для моего старшего ребенка это просто собака, о которой я не должна плакать всего лишь потому, что она была старой, а значит, пригодной для смерти, в то время как остальным моим детям вообще плевать. Мы припарковались у моего дома. Я сжала промокшую насквозь салфетку в своих сухих руках, но и слезы не оживили мою иссушенную старческую кожу, лишенную той красоты, которая мне все еще помнилась. Когда-то у меня были очень нежные руки. Геральт любил сжимать мои хрупкие ладони в своих больших и переплетать свои сильные пальцы с моими тонкими, особенно когда мы танцевали под чарующий звук грампластинок. Он любил гладить своим большим пальцем тыльную часть моей ладони, приглашая меня на танец. Он целовал мою смело протянутую вперед руку. У Закари и Присциллы кредит на образование детей. Решил начать издалека Джерри. У Тиффани работа 20 часов в сутки. У меня, сама знаешь, мы беспокоимся. Ты обожглась. А если снова произойдет нечто подобное? Если ты обожжешься еще сильнее? Или упадешь, и тебя некому будет поднять? Или еще чего хуже? Он попытался поймать мой взгляд, но я продолжала смотреть на зажатую в руках, пропитанную моими слезами салфетку. У меня умер лучший друг. А он... про то, что пора уходить на покой и мне. Ну как так? Ну как же так? Если ты будешь сопротивляться, всем нам будет только тяжелее. Ты ведь это понимаешь, правда? Его сильная рука легла на мое предплечье и слегка, будто по-дружески пожала его. Я по-детски непроизвольно хлюпнула носом. «Мы тебя так любим, ты ведь знаешь, мы всего лишь хотим, чтобы у тебя был достойный присмотр». С этими словами он вдруг протянул мне голубую брошюру, которую я сразу же узнала. «Интересно, где именно он ее взял? Они бесплатно распространяются у касс супермаркетов». «Так они придумали меня сплавить, стоя у кассы с молоком и печеньем?» «Увидели брошюру престарелого дома, дом счастья, и подумали обо мне?» «Кто из них всех? Джерри? Закари? Тиффани? Кто-то из невесток или внуков?» А ведь дом счастья даже не лучший из двух имеющихся в нашем городе домов престарелых. Но они хотят отдать, как устаревшую игрушку, меня именно туда. При том, что все они, хотя и не особенно богаты, но все же могли бы позаботиться о лучшем из двух самых очевидных вариантов, в котором для меня, помимо палаты и заднего двора, был бы доступен еще хотя бы бассейн. Я не собиралась принимать эту брошюру и не собиралась отвечать. Что сказать сыну, который уже все решил? «Поздравляю, ты сделал неправильный выбор?» «Мамуля, так надо, понимаешь? Мы будем тебя навещать». «Чаще, чем сейчас?» «Что? Будете навещать меня чаще, чем сейчас?» Я с вызовом посмотрела прямо в глаза сына. «Ведь сейчас вы меня совсем не навещаете. Когда ты в последний раз переступал порог моей квартиры? На похоронах отца?» «Не будь такой жестокой. Ты ведь не такая». «Нет. Я не такая. Ты такой. Вы все такие. Мама, не усложняй. Нам и так психологически очень сильно тяжело». «Вот оно. Я одна должна позаботиться о том, чтобы им всем не было тяжело, чтобы они все не испытывали дискомфорт. То, что испытываю я, снова неважно». «Почему?» Словно желая ответить на так и не сорвавшийся с моих уст вопрос, Джерри выдал совсем уж глупое. «Я не могу тебя взять из-за Лауры. Она ведь еще совсем младенец. Ты ведь знаешь, как тяжело приходится с маленькими детьми». «Прекрасно знаю. Ведь именно я воспитала тебя, твоего брата и твою сестру. Не отдала вас в детский дом, пусть бы он и назывался домом счастья». Я вырвалась из машины родного сына, словно раненая птица из ржавой клетки. Я никого не просила забирать меня к себе. Более того, мне не нужно их внимание, если оно такое. Да, мне 80 лет, но я дееспособна. Я целое десятилетие прожила в кромешном одиночестве. Я привыкла, я совсем справилась. Я потеряла всех и при этом выжила. Я выжила и все еще жива, и хочу дожить остаток своей жизни, дыша полной грудью. Не хочу умереть на койке дома престарелых, не хочу зачахнуть. Я хочу уйти. Я передумала. Мне больше совсем не нужно ничье внимание. Меня вполне устраивает тишина стен моего дома. Просто не отбирайте у меня мой дом. Оставьте меня, забудьте обо мне. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, забудьте обо мне. Умоляю.